И что было ново по тем временам, бочку квашеной капусты, лучшее средство от цинги. На сколько времени им должно было хватить этого? Поиски таинственных островов Прибылов начал еще в 1766 году. Он надеялся на то, что найдет их с первого же раза. Однако верил словам старого охотника. Правильными оказались его предупреждения насчет злых духов, стерегущих сокровища. Они долго швыряли судно экспедиции по бурным волнам океана, долго заволакивали все вокруг пеленой тумана, посылали штормы, грозили разбить суденышко об острые скалы. В конце концов экспедиция вернулась ни с чем. Едва сойдя на берег, люди разбежались во все стороны, лишь бы подальше от судна и прибылого. Они были сыты по горло океаном, тщетными поисками и проклинали тот час, когда ступили на палубу его корабля. Но сам капитан, едва очутившись на берегу, начал тут же подумывать о новой экспедиции. Обещаниями высоких заработков он быстро набрал новый экипаж. Второй неудачный поход в неизвестность не только не обескуражил прибылого, но, наоборот, еще больше укрепил его неудержимое стремление к дальнейшим поискам. Он поплыл в третий, четвертый и пятый раз. В чумах и шалашах вдоль берегов Камчатки шла молва и слагались песни об одержимом котиковой лихорадкой казаке, о чем, впрочем, он уже давно мечтал. Матери пугали им детей, мужчины убегали из селений и прятались, завидя его. А он спешил, опасаясь, что кто-нибудь другой опередит его. Слухи о загадочных островах, о несметных богатствах, ожидавших там человека, разнесли широко по всей Сибири. 17 раз возвращался Прибылов с пустыми руками в Петропавловск, но не собирался отступать. Речь теперь шла уже не о славе, не о котиках, а о самой чести. 20 лет прошло со времени первой экспедиции, когда он 18 раз вышел в океан. Клялся купцам-судовладельцам, что это уже последняя попытка, но никто больше ему не верил. Каждый раз он говорил то же самое, но никогда не сдерживал обещания. С первых же дней густой туман заволок корабль, непроницаемой стеной отгородил от остального мира. Ветер стих. Монотонный плеск, разбивающиеся борта волны и тишина, нарушаемая только жалобным скрипом деревянного корпуса судна, были невыносимы. Привыкшие к бурям на океане, камчедалы 100 раз предпочли бы рев шторма. Что-то нечеловеческое таилось в этой немой неподвижности. Страх, который внушал им капитан, не смог на этот раз заставить их молчать. «Поверни назад, капитан, хотим еще увидеть наших жен и детей, а ты ведешь нас к гибели». Нескладно начинали они и замолкали, встретившись насупленным взглядом хмурых глаз. Шел день за днем, Текла неделя за неделей. Туман не рассеивался. Тревога усилилась, когда спустя несколько недель через его густую пелену прорвался, наконец, какой-то странный отзвук. Не то шум ветра, не то грохот разбивающейся о скалы волны, не то отдаленный гром. Шум не прекращался, а с каждым днем, почти с каждым часом, становился все сильнее. Люди замолкли. «Это конец», — решил не один из них, осеняя себя крестным знаменем и мысленно прощаясь с жизнью. «Промерять дно!» — рявкнул изо всех сил капитан, с трудом сдерживая волнение. С каждой пройденной саженью глубина уменьшалась. Загадочный, зловещий, монотонный шум все возрастал, начиная напоминать грохот океанского прибоя. К концу дня резкий порыв ветра разорвал завесу тумана в клочья. Люди онемели. «Больше, чем звезд на небе», зазвучали в ушах казака слова старого охотника. На каменистом берегу, тянущемся широкой полосой у подножия высоких черных скал, беспорядочно теснилась сплошная колышущаяся масса коричневых и серебристых тел. Прибрежные воды словно кипели от множества зверей. Одни, с трудом пробирая сквозь толчею, сползали в море и ныряли, вздымая фонтаны воды. Другие взбирались обратно на берег. Воздух сотрясался от оглушительного рева сотен тысяч глоток. Не говорил ли старый охотник, что их слышно издалека? Так вот они, загадочные туманные острова, которые уже давно так упорно искал Гавриил Прибылов. Для нескольких миллионов злосчастных морских котиков осуществление мечты казака было равносильно смертному приговору. Беззащитные, незнакомые с подобным врагом, они без сопротивления давали себя истреблять. В 1786 году небольшие островки вулканического происхождения в Берингово море были названы именем Прибылова. Его желание исполнилось. Слава о нем разнеслась широко по всему миру. Но это была недобрая слава. С берегов Америки и Азии ежегодно отправлялись к островам Прибылова десятки, сотни ботов, шлюпов и зверобойных судов под различными флагами. Люди без зазрения совести истребляли беззащитного зверя, уничтожали его лежбища. Более 80 лет назад экипаж одного только зверобойного судна истребил за короткий срок около 700 тысяч котиков. В трюмах судна уместилось едва лишь 90 тысяч шкурок. Через 80 лет после открытия Прибылова царь Александр II продал Аляску вместе с близлежащими островками на Беринговом море Соединенным Штатам Америки за 7 миллионов долларов. Радуя, что нашел легкомысленного покупателя на эти несколько тонн льда, общественность США горько упрекала тогдашнего министра финансов за то, что он уплатил так дорого за никому не нужный клочок полярной пустыни где-то на краю света. Прошло всего несколько десятков лет –